Китайской комиссии Политбюро ЦК РКПБ. В письме наркома иностранных дел Чичерину начальник разведупра Берзин писал 9 апреля 1924 года. Товарищ Мельников Борис Николаевич в разведке специально по ДВ работает с 1920 года. Лично побывал в Японии, Китае и в Монголии. Изучил и знает во всех отношениях как Китай, так и Японию. Весьма развитый, разбирающийся в сложной обстановке работник, не увлекающийся и не зарывающийся. Политически выдержан, большая работоспособность и инициатива. С 1928 года Борис Мельников работал генеральным консулом СССР в Харбине и одновременно был членом правления КВЖД, а в 1931 году временным проверенным в делах СССР в Японии. В Москве Мельников вновь